После запустения Киева русские митрополиты жили во Владимире. Владимир был разрушен и заброшен, и московский князь уговорил митрополита переселиться в Москву. Так Москва стала центром духовной власти, которую уважали даже монголы, не облагавшие духовенство налогом. Богатство и власть рождают силу, а сила не терпит подчинения. Сыновья Ивана Даниловича Калиты, Симеон Гордый и Иван II Кроткий продолжали копить силу. Внук Калиты, Дмитрий, воспользовался этой силой. Дмитрий оказался на престоле почти ребенком. Ему едва исполнилось 10 лет. Соседние князья хотели отнять у Москвы великое княжение. Митрополит Алексей Бяконт, происходивший из черниговских бояр, сурово пресек эти попытки. Алексей, по просьбе хана, ездил в Орду и вылечил едва не ослепшую ханшу. Ходатайство Алексея перед ханом за Дмитрия имело большое значение. Бояре тоже единодушно поддерживали юного князя, подчиняя соперников силой оружия. А тех, кто не поддавался, митрополит отлучал от церкви, смиряя их силой слова. Главная борьба снова развернулась между Москвой и Тверью. В Орде к тому времени уже начались междоусобицы, и ярлыки на великое княжение от разных ханов получили и в Твери, и в Москве. Войска Дмитрия победили противника в открытом бою, а потом обманом завлекли тверского князя в плен. Монголы приказали освободить его, и Дмитрий не ослушался приказа. Тверской князь призвал на помощь своего родственника, великого князя Великого княжества Литовского Ольгерда. Ольгерд трижды подходил к Москве, но не смог взять ее. По приказу Дмитрия Москва была окружена белокаменными стенами. В конце концов, темник Мамай, державший в своих руках власть в Орде, предложил тверскому князю войска, но тот отказался вести монголов на русскую землю. Тогда Мамай сам выступил против Дмитрия, и Дмитрий решился дать бой монголам. Собрав почти всех русских князей, подчинявшихся Москве, кроме враждовавших с ним князей рязанских и тверских, Дмитрий отправился к своему пустыннику, Сергию Радонежскому, основателю Троицкого монастыря, будущей Троице Сергиевой Лавры, которая станет позже духовным центром России. Сергий благословил Дмитрия на ратный подвиг во имя Отечества и дал ему двух монахов-богатырей — Ослябю и Пересвета. Войска сошлись на Куликовом поле, там, где река Непрядова впадает в Дон. Из монгольского войска выехал воин огромного роста и страшного вида по имени Челубей и вызвал на поединок любого русского богатыря. Вызов принял монах Пересвет. Богатыри на всем скаку ударили друг друга копьями и оба мертвыми упали на землю. Дмитрий снял с себя княжеское одеяние, надел доспехи простого воина и встал в первые ряды своей дружины. Страшная сеча длилась целый день. Монголы начали одолевать, но из засады в тыл им ударил полк волынского воевода Боброка и полк Владимира Андреевича, брата великого князя. Это и решило исход битвы. Князя Дмитрия нашли без сознания. Доспехи его были иссечены саблями и залиты кровью, но сам князь даже не был ранен. В честь этой битвы Дмитрий получил прозвище «Донской», а народ надолго сохранил память о Мамаевом побоище. Куликовская битва не освободила Русь от монголов. После недолгой борьбы новый хан Тахтамыш убил побежденного Мамая и, собрав войска, неожиданно подступил к Москве. Дмитрий Донской не думал, что междоусобицы в Орде прекратятся так быстро, и не подготовился к отпору. Ему вместе с семьей пришлось укрываться в Костроме. Для защиты Москвы он оставил дружину под командованием князя Остея, выходца из Литвы, известного своим мужеством и воинским умением. Татары, так уже называли монголов Золотой Орды, не могли взять город, окруженный каменными стенами. Тогда они согласились на выкуп, обещая уйти, не тронув жителей. Воспользовавшись доверчивостью горожан, татары ворвались в Москву в момент передачи выкупа. Князь Остей был убит, погибла вся дружина и почти все москвичи. Дома и церкви были разграблены и сожжены. Врагу достались огромные богатства, накопленные за долгие годы сбора дани со всей Руси. Дмитрий быстро отстроил столицу после нашествия, но ему снова пришлось признать власть ханов и даже отправить к ним заложникам своего малолетнего сына Василия. Сам Дмитрий неожиданно умер. В русской истории он остался как славный герой Куликова поля и строитель первых каменных стен Москвы. Стены эти возводились из белого камня, и на все последующие века столица получила величавое название – Белокаменная. Для будущего имело большое значение и еще одно дело Дмитрия. Он потребовал от своего брата Владимира Андреевича, внука Ивана Калиты, отказаться от права на шапку Мономаха в пользу сына Донского, Василия. Обычай перехода власти от старшего брата к младшему, а потом к их сыновьям, порождал вражду дядьев и племянников, разрушал единодержавие и губил страну. Владимир Андреевич, прозванный храбрым за участие в Куликовской битве, дал слово не оспаривать престол у племянника и сдержал его. Таким образом, Дмитрий Донской первым из русских правителей заложил основы престола наследия.